Каждая жертва должна быть чистой, свободной от всяких превходящих стремлений, чуждой каким бы то ни было эгоистическим желанием, ибо только чистая жертва принимается и отдается человеку обратно. Она должна приносить кому-нибудь радость и быть радостной и для дающего, и для получающего, потому что, вливая капли радости в души, мы приносим жертву Творцу миров. Цитата. «Горение жертвы подобно озону. Даже дикие сожигают жертву, угрубляя символ действия». Говорит про жертву учение живой этики. Листы Сада Мории, том 1, параграф 444. Жертва – самое выгодное предприятие, как уже сказано выше, ибо жертвой Создателя, получив бытие, жертвой же живем, развиваемся, существуем и совершенствуемся. Еще не скоро человечество современного развития дойдет в своем развитии до понимания жертвы как радостного преимущества. Это достижение существ высшего развития. Человек современного развития находится еще под действием закона кармы или закона причинности. До тех пор, пока наша карма не изжита, мы связаны с созданными нами в прежних воплощениях порождениями. В зависимости от того, как мы принимаем посылаемое кармой наше же порождение, зависит успешное изживание кармы. Если человек возмущается и бунтует против следствий своих же поступков, то он задерживает изживание своей кармы. Нужно радостно принимать все, что посылается, и точно так же радостно отказываться от всего, что отнимается. Принимая радостно даже страдания, которые идут к нам из нашего непогашенного прошлого, и превращая это в добровольную жертву, мы можем сократить изживание своей кармы и достигнуть многих чудесных возможностей, которые приносит закон жертвы. Закон жертвы вообще обладает столь многими возможностями, приносит столь великие мистические достижения, что понимание его во всей его всеобъемлемости доступно лишь достигшим высшего духовного развития. Закончившие свою человеческую эволюцию высшие существа космоса находятся под действием закона жертвы. Во всей своей деятельности, как творческие космические силы, как руководители человечества, как спасители мира, они всегда руководствуются законом жертвы. Путем постоянного самоотречения от блаженства достигнутого состояния и постоянным принесением себя в жертву для цели эволюции и спасения человечества, они достигают высшего освобождения. В чем состоит высшее освобождение и как во всех случаях проявляется и действует закон жертвы, нашему пониманию недоступно. Нам лишь известно, что многие и многие из них, жертвуя собой для нашего блага, постоянно приходят к нам под тем или иным видом, принимая большую часть человеческие умаленные облики, для того, чтобы человечество могло их понять и принять, ибо во всем своем величии и славе они нам появиться не могут. Люди не понимают, не принимают и не прощают величие. Не могут они являться к нам во всем великолепии своего светоносного облика, с присущей им огромной силой и могуществом, и по другой причине, а именно, чтобы не насиловать нашу волю. Если бы они являлись к нам во всем сиянии своей славы, это действовало бы увлекающим и форсирующим способом на наше сознание. Между тем, по законам эволюции этого не должно быть. Никто не может быть понуждаем, каким бы то ни было способом, к принятию известной истины или следованию определенному идеалу. Всякий должен дойти до этого сознания сам и своей волей решить, по какому пути и какому идеалу следовать. Поэтому человечество большую частью не узнает этих своих благодетелей. Многие ли познали великого божественного аватара, проявляющегося на протяжении веков во всех расах и народах, когда он был в образе Шри Кришны на Востоке? Или кто познал Христа, когда он прибыл для выполнения своей жертвы на землю? И хотя Христос называл себя посланником небес, многие ли ему поверили? Если не были познаны такие огромные величины, то не приходится удивляться, что не познавались разные величины другие высшие силы. Все они приходили и приходят к нам в скромном человеческом облике, трудятся незаметно для нашего блага и, исполнив свою задачу, уходят. Цитата. «Безумцы презирают меня, когда я облекаюсь в человеческий образ, не ведая моей высшей природы владыки всего сущего», говорит Господь в беседе с Арджуной. Бхагавад-гита, часть 9, параграф 11. Но если человечество замечало в их сущности или в их деятельности нечто выходящее из ряда обыденности, то они немедленно брались под подозрение, за ними следили, на них клеветали, их называли обманщиками и шарлатанами. Их обвиняли во всевозможных преступлениях и, главным образом, в сношениях с сатаной. Вспомним, скольким из них грозила казнь, если бы они не были спасены вовремя, и сколько из них погибло на крестах, на кострах, в застенках и тюрьмах. Так платит человечество своим старшим братьям за их великое самоотречение и их великие во имя нашего блага жертвы.